Однажды Ваян сказала, что когда она лечит пациентов, то превращается в открытый канал, по которому течет любовь Господа. Разум останавливается, интуиция обостряется, и все, что нужно, открыться потоку божественной сущности. «Как будто порыв ветра уносит мои руки», — говорит Ваян. Тот самый порыв, наверное, и вынес меня в тот день из лавки Ваян. Разогнал похмельное смятение по поводу того, готова ли я снова начать ходить на свидание или не готова, и привел в ближайшее интернет-кафе, где я села и написала. Легко, с первой попытки. Письмо с просьбой сделать пожертвование. И разослала его всем родным и знакомым по всему свету. В письме я написала, что в июле у меня день рождения, и мне исполнится 35. Что нет ничего в этом мире, в чем я нуждалась бы и чего хотела. И жизнь моя никогда еще не была столь счастливой. Будь я сейчас дома в Нью-Йорке, то наверняка бы планировала глупую шумную вечеринку в честь дня рождения и заставила бы всех явиться. Всем пришлось бы покупать подарки, приносить с собой бутылки вина, и праздник обошелся бы в абсурдно великую сумму. Однако, объяснила я, есть гораздо менее затратный, но более приятный способ отпраздновать этот юбилей. И попросила всех моих друзей и родных сделать благотворительный взнос, чтобы помочь женщине по имени Ваян Нурияси купить дом в Индонезии, где она могла бы жить со своими детьми. После чего я рассказала историю Ваян, Тути и сироток и объяснила, в каком они оказались положении. Я пообещала, что за каждый взнос, сделанный моими друзьями, внесу равную сумму из собственных сбережений. Разумеется, я знала, что мир полон страданий и войн, которым нет числа, и многие люди в беде. Однако что с этим поделать? Ваяна и ее дочери стали моей семьей. А мы должны заботиться о своей семье, где бы она ни была. Заканчивая послание, я припомнила слова моей подруги Сьюзан, когда я уезжала в это путешествие 9 месяцев назад. Она боялась, что я вовсе не вернусь. Она тогда сказала: «Лиз, я тебя знаю. Ты встретишь кого-нибудь, влюбишься. И вся эта история закончится тем, что ты купишь дом на Бали». Наша Сьюзан просто Нострадамус. Проверив ящик на следующее утро, я увидела, что мои друзья пожертвовали $700. Через день я собрала столько денег, что обещание внести равную сумму из собственных средств за счет каждого пожертвования пришлось взять обратно. Не буду описывать развернувшиеся в течение недели события и пытаться объяснить, что за чувство возникает, когда каждый день читаешь письма со всего мира, и во всех написано: «Мы тоже хотим помочь». Помощь пришла ото всех. Люди, которые я точно знала, были на мели или расплачивались по долгам, не раздумывая, дали мне денег. Одно из первых писем пришло от подружки-подружки моей парикмахерши, которые переслали это письмо. Она внесла $15. Мой самый циничный друг Джон просто не мог не отпустить типичное саркастическое замечание о том, как я растеклась, расчувствовалась и рассопливилась в своем письме. «Когда решишь разослать очередное послание в стиле розовых соплей, будь добра, пришли мне укороченную версию». Но деньги все равно внес. Новый бойфренд моей подруги Анны, банкир с Уолл-стрит, которого я в глаза не видела, предложил удвоить финальную сумму пожертвований. Потом мое письмо каким-то образом разлетелось по всему миру, и я начала получать денежные взносы от совершенно незнакомых людей. Это был глобальный всплеск великодушия. Подытоживая рассказ, скажу, что всего через 7 дней с той минуты, как я разослала письмо с просьбой о помощи, мои родные, друзья и совершенно незнакомые люди со всего света помогли собрать $18 000, чтобы у Ваян Нурияси появился собственный дом. Я знала, что это чудо случилось благодаря Тутти, благодаря силе ее молитв, в которых она призывала свою маленькую голубую плиточку стать гибче, просторнее, вырасти, как волшебный Боб из детской сказки, в настоящий дом, способный навсегда обеспечить ей, ее маме и сестрам-сироткам крышу над головой. И последнее. Со стыдом признаю, что не я, а мой друг Боб первым отметил очевидный факт. Слово «тутти» по-итальянски означает «все». Как я раньше этого не замечала! Стоило жить в Риме несколько месяцев. Я как-то не уловила связи. И лишь Боб, мой друг из Юты, обратил на это внимание. В письме, присланном на прошлой неделе, помимо обещания внести средства на новый дом, были еще и такие слова: Так вот он, главный урок, не так ли? Отправляешься колесить по свету, чтобы помочь самой себе, а в результате оказывается, что помогла Тутти.